тебя любить и для тебя быть любимым. Но как всегда, для меня ты пролетала мимо. А ты знаешь, ты ведь такая одна на планете. Ты стал черным по белому, отсылал конверты. Похуй на всех, я люблю только тебя. Но зачем это грех, не брать на себя? Ты никогда не оценишь эти стихи про любовь и пойдешь за любым, перед спешными бросишь. А на утро молча закроешь дверь, ничего не спросишь. Ну да ладно, не вини себя ни в чем. Я сам здесь виноват, ну а ты ни при чем. Я любил как умел, ну а ты, дурочка, никогда не найдешь того единственного любимого, чтоб любил тебя, уважал и ценил. Ну да ладно, ты этого не хочешь, правда? Я хочу тебя первому встречному, ты скажешь. А как же я, ты подумала обо мне? Нет, конечно, зачем это тебе? Я буду рад, если ты найдешь свою любовь с другим, а я уж как-нибудь дальше сам. Я буду простым, обычным парнем, искать свою любовь с глазами ребенка. Как все просто и печально, а ведь так оно и было даже изначально. Ведь ты со временем сама все поймешь, как сильно любил, как безумно скучал. Прости, дорогая, ты не мой идеал.